образцов», — продолжал он, протягивая мне следующий лист. Я скользнул взглядом по измазанным простыням, разбросанным карандашам и чернильным эскизам разных частей человеческого тела. Этот я называю «Русской революцией». «Хорошо, что ты продолжаешь работать», — сказал я. Он согласно кивнул, поежился и показал на стены. «Наконец-то я там, где чисто и светло!» «Курево есть?» Я вручил ему пачку «Мальборо», купленную по дороге. «Пойдем на леди», — предложил он. В холле для посетителей сидела одинокая женщина в домашнем розовом халате и с сеточкой на волосах. Завидев нас, она нахмурилась. «Смотрите, тарантул высасывает мозги у негра!» — завизжала она, показывая на меня. «Здравствуй, Сэл!» — ласково поздоровался Алекс. Женщина встала, поднесла обе ладони ко рту, сделала вид, будто что-то жует, и вышла, громко топая. «Это Салли. Садись!» Он указал мне на виниловое кресло. Алекс, судя по всему, находился под действием успокоительных, но не в депрессии. Я спросил его о самочувствии. Он ответил, что рад передышке. После больницы он собирался найти новую работу и больше времени посвящать рисованию. В свою очередь он спросил обо мне. Я рассказал об учебе. Помнится, упомянул о девушке, высокой, энергичной, черноволосой девушке, которая держалась в группе особняком, из которой я еще ни разу не разговаривал. Она была явно очень способной, и профессор не скрывал своего расположения к ней. Мне тогда и в голову не могло прийти, что я говорю о Шелли, которая спустя несколько лет станет моей женой. «Признайся», — улыбнулся он, — «ты всегда знал, что я этим кончу». «Это вовсе не конец». «Ты прав, это передышка. Я и сам так думаю». Его срыв начался с видения. Он сказал, что не может этого объяснить, но то, что он увидел, изменило его. Все в сущности нереально. Мир — иллюзия. Это известно миллионам людей, это ни для кого не секрет. В его интонациях не было надрыва, и смотрел он не на меня, а на какую-то точку у меня над левым плечом. «Можно я тебе кое-что скажу? Не возражаешь? Это не так важно, но я должен кому-то это сказать». «Ну, разумеется». «Я видел полуобнаженную женщину в окне. Ко мне ползла змея, потом остановилась и отползла назад. Да, змея!» — повторил он. И черный мужчина с чемоданом направлялся с вокзала в никуда. «Вот и все». «Все? Все, что я видел. А потом я оказался где-то внутри самого себя, где было очень светло. Светло от взрывов. Экстаз! Потрясающе! Вернулся я оттуда с тремя идеями. Бог повсюду, но никто о нем ничего не знает. А те, кто говорит, что знает, лгут. Второе. Обычная дребедень насчет любви. Последнее. Политика. Сраная политика». Он начинал возбуждаться. «О ней и говорить не стоит». «Почему?» «Потому что сказать нечего». Он пожал плечами и, оборвав тему, внезапно сделался безучастным. Потом, после паузы, спросил: «Ты веришь в Бога?» «Не знаю», — ответил я. «Мне захотелось курить». «Почитай мистиков. Они тебе сильно помогли?» В соседней комнате кто-то закричал: «Убейте же этих проклятых верблюдов!» «Они то, чего не хватало в институте. Мне хотелось сказать, что там не хватало не только этого, а, например, здравого смысла. Серж толковал лишь о политике, будто единственное, что имеет значение, это властное отношение в обществе.